Затерянный город. Со времен Колумба в Южной Америке ходили легенды о древних городах, затерянных в глубине дремучих лесов континента. Эта тайна веками манила и притягивала, волновала и завораживала многие поколения путешественников. Каучуковый бум. В конце XIX века в сельве Амазонии, где сходятся рубежи Перу, Боливии и Бразилии, разразился каучуковый бум. Границы труднодоступного района проходили по рекам, русла которых были еще плохо изучены и нанесены на карту лишь приблизительно. Постоянные споры и пограничные конфликты между странами могли закончиться войной. В 1906 году правительство Боливии обратилось в Королевское географическое общество Великобритании с просьбой прислать опытного топографа, чтобы точно определить пограничные рубежи на стыке трех стран. Для выполнения сложной и ответственной работы в Южную Америку отправился майор Перси Фоссетт. Амазония. Английский офицер попал в совершенно особый мир, населенный воинственными индейцами, охотниками за рабами, авантюристами и скрывающимися от правосудия бандитами, где человеческая жизнь ничего не стоила, где законом правил шестизарядный кольт. Лихорадка, чахотка и другие неизвестные болезни ежегодно уносили в могилу половину сборщиков каучука. Реки и болота кишели пираньями, ядовитыми змеями, крокодилами и анакондами. Насекомые терзали людей днем и ночью. Кожа покрывалась волдырями и зудела так, что хотелось содрать ее с себя. Однажды Фоссетт видел, как бразильский солдат упал с лодки в реку. Ухватившись за корму, солдат закричал. «Помощь подоспела через 10 минут». Руки несчастного намертво вцепились в борт, но признаков жизни он уже не подавал. Когда его вытащили из воды, нижняя часть тела была до костей обглодана пираньями. Ночевали в диком лесу. Один из спутников Фоссетта подвесил свой гамак в стороне от основной группы, чтобы не слышать храпа соседей. Когда уставшие люди уснули, раздался сдавленный крик. Выпрыгнув из гамаков, они бросились к отдельной квартире своего товарища. В свете фонаря Фоссетт увидел жуткую картину. Огромная анаконда вцепилась пастью в веревки гамака и оплела железными кольцами человека. Началась стрельба. После нескольких удачных попаданий змея отпустила жертву, превращенную ею в мешок с переломанными костями. В другой раз Фоссетт проснулся от глухого толчка в дно гамака, словно кто-то тяжелый прошел под ним. В свете луны он увидел крупного ягуара, который принюхивался к развешанному на ветвях деревьев обезьяньему мясу. Оскалив клыки, хищник схватил тушу и растворился в сельве. Встреча с индейцами также не сулила ничего хорошего. Они жестоко мстили за бесчинство работорговцев. У боливийского поселка Риберальта в большой лодке, плывшей вниз по течению, обнаружили искромсанные на мелкие куски тела пропавших в джунглях охотников за рабами. Из другой экспедиции работорговцев вернулся только один человек. Он лишился рассудка, и когда его обнаружили, глодал берцовую человеческую кость, на которой болтались клочья гнилого мяса. В долине реки Верди отряд Фоссетта чуть не умер с голоду. В реке не было рыбы, в лесу — дичи. Одна за другой сдохли сопровождавшие экспедицию истощенные собаки. Носильщики-индейцы ложились в кусты и ждали смерти. Чувствуя, что приходит последний час, Фоссетт взмолился о пище. Через 15 минут на поляне появился олень. Меткий выстрел майора спас людей от неминуемой гибели. Индейцы проглотили свои порции вместе с кожей и волосами животного. Фоссетту неоднократно попадались в лесу грозные дикие индейцы. Но если белые люди первыми не стреляли и приносили подарки, почти всегда их встречали с миром. Только с индейцами племени Гуараию поначалу отношения никак не складывались. Они атаковали путешественников тучей стрел, насквозь пробивавших борта лодок. В отряде исследователей находился музыкант по имени Тот. Фосет посадил его на бревно вне досягаемости индейских стрел и приказал играть на аккордеоне популярные английские мелодии. Через полчаса после начала концерта обстрел прекратился, и из-за кустов осторожно высунулись удивленные смуглые лица. Белые люди вошли в селение. Индейцев очень заинтересовал аккордеон. Один рослый краснокожий воин взял его в руки. Инструмент растянулся, издав воющий звук. Индеец в ужасе выронил аккордеон и упал как подкошенный, чем сильно развеселил своих собратьев. Во время странствий Фосет не раз слышал от местных жителей легенды о затерянных в лесах Амазонии городах, осколков древней цивилизации. Будучи натурой увлекающейся, он загорелся идеей поисков. Удивительная история. В архивах Рио-де-Жанейро Фосет наткнулся на отчет о португальской экспедиции, датированный 1753 годом. Небольшой отряд из 18 человек отправился вглубь континента на поиски серебряной руды. 10 лет португальцы бродили по дебрям, куда еще не ступала нога белого человека. На обратном пути отряд уперся в монолитные отвесные стены непроходимых гор. Преследуя оленя, португальцы случайно обнаружили расщелину, по которой поднялись на скалистый хребет. Прямо перед ними на горном плато лежал огромный город. Вперед выслали разведчиков. Испуганные, они вернулись на закате солнца. Город необитаем. Отряд двинулся по тропе к проходу между тремя арками, сложенными из огромных каменных плит. В полном молчании португальцы прошли под древними сводами и оказались на широкой улице, усеянной обломками колонн и каменными глыбами. Уцелевшие двухэтажные дома были украшены искусной резьбой, домашняя утварь истлела без следа. Сквозь плиты мостовой проросли ползучие растения. Мощные ветви обвивали камни руин. Сбившись в кучу, словно стадо испуганных овец, отряд дошел до широкой площади, где в самом центре города в небо устремлялась колонна из черного камня. На ней возвышалась статуя человека. Одна его рука покоилась на бедре, другая указывала на север. Тут же находился полуразрушенный дворец. Над главным входом древние мастера высекли изображение юноши с голым торсом, лентой через плечо. В его руках был щит, а голова увенчана лавровым венком. Под барельефом надпись на неведомом языке. Широкая каменная лестница с выщербленными ступенями вела в обширный зал, на стенах которого сохранились следы росписи. Под потолком во все стороны сновали тысячи летучих мышей, помет которых, накапливаясь столетиями, образовал на полу толстый ковер. Едкий запах перехватывал дыхание. Люди поспешили обратно, на свежий воздух. Во всех направлениях город рассекали глубокие трещины. Португальцы бросали в них камни и не слышали звука падения на дно. Похоже, что в седые времена город разрушило землетрясение. Вернувшись на восточное побережье, командир отряда, его имя в рукописи не сохранилось, представил вице-королю Бразилии донесение о своем открытии. Удалось ли кому-нибудь снова побывать в загадочном городе, неизвестно. Лагерь мертвой лошади. Фосет не сомневался в подлинности найденного им документа. Одна экспедиция путешественника следовала за другой. Район поисков затерянного города сужался. В 1925 году Фосет отправился в свое восьмое путешествие с сыном Джеком и его школьным товарищем Релли Раймелем. Они намеревались исследовать север бразильского штата Мату-Гроссу, потом повернуть на восток и пройти горами до реки Сан-Франциско, за которой примерно на 11 градусах 30 минутах южной широты и 42 градусах 30 минутах западной долготы, по мнению Фоссета, скрывался город, обнаруженный португальцами в 1753 году. Маршрут экспедиции намечался по глухим, малоисследованным районам, где обитали воинственные племена, которых еще не коснулась цивилизация. Но Фоссет не сомневался в успехе. Последнее сообщение о ходе путешествия он отправил со спутником-индейцем из лагеря «Мертвой лошади» 29 мая 1925 года. Далее следы экспедиции теряются. Фоссет и два его спутника не вернулись из опасного путешествия. В поисках потерянного следа. Время от времени в средствах массовой информации появляются сообщения о судьбе Перси Фоссета, большинство из которых сомнительны или выдуманы ради сенсации, за исключением одной любопытной истории. В 1933 году некий Вирджинио Писионе в поместье Ранчария бразильского штата Мату-Гроссу встретил индианку. Она рассказала, что когда еще жила в племени Нафакуа, к их селению на реке Кулуэни приплыли на лодке трое белых людей, один старый и двое молодых. Женщина, за исключением нескольких деталей, верно описала внешность Фоссета и двух его спутников, добавив, что один из них был сыном старика. Со временем старик стал вождем племени Арувуду, а его сын женился на дочери вождя племени Жеруата. Писионе спросил индианку, почему белые люди остались у индейцев и не вернулись домой. Та ответила, что тогда Арувуду убили бы их. Белые люди приносят им удачу и благополучие, поднимают престиж племени. Они до сих пор живут среди индейцев, пользуются большим почетом и находятся в полной безопасности. Подтвердить или опровергнуть рассказ индианки никто не смог. Судьба Перси Фоссета и древний затерянный город сплелись в одну неразгаданную тайну.